Лазанье. Лазанье по шведской стенке или вертикально стоящей лестнице усложняется подъемом на большую высоту, переходом с одного пролета на другой.